Почерк. Вера Панова. 1905-1973. Глава первая. Недавно из мемуаров Конецкого я узнал, что Вера Панова была небольшого роста. Это совершенно не вяжется с тем ее обликом, который я знаю по фотографиям и, главное, прозе. Мне всегда рисовалось нечто монументальное, ахматовское в смысле величественности и стати. И знаменитый ее почерк, чудом сохранившийся во всей своей каллиграфической четкости, крупности и остроте даже после инсульта, когда она уже не писала, а только диктовала и подписывала по-прежнему живые и точные письма, тоже как будто свидетельство силы. А уж и выносливость, чисто физическая, была у нее просто в оловье. Потому что мало кого даже в ее поколении жизнь так била и крутила, а все-таки она в непредставимых условиях умудрялась работать с фанатическим упрямством. Я уж не говорю о разного рода хворях, чуть не отправивших ее на тот свет. После перитонита в 25 она выжила лишь благодаря рискованнейшей операции молодого ростовского хирурга Богомаза, через 20 лет в один день с ней награжденного сталинской премией. Прибавьте к этому воспитание троих детей, арест второго мужа и каторжную поездку на свидание с ним, войну, 2000 верст по оккупированной территории, 20 лет журналистских командировок, еще 20 лет критических проработок, 5 лет предсмертной болезни, во время которой она написала потрясающие силы автобиографическую повесть. В общем, человек, все это вынесший и триумфально состоявшийся, должен соответствовать Смеляковской автоэпитафии. И сам я от этой работы железным и каменным стал. Она была небольшой, в молодые и зрелые годы даже хрупкой. Это несоответствие лишь одно, самое заметное, в ряду таких же парадоксов ее человеческой, писательской, да и посмертной судьбы. Любой, прочитавший ее автобиографию, полностью напечатанную лишь в 1989 году, поразится авторской неуверенности в себе, готовности всякую вещь писать заново, словно не было ни прежних опытов, ни успехов, ни читательских писем. А между тем перед нами один из самых титулованных советских литераторов, женщина с репутацией настоящего советского реалиста и чуть ли не ортодокса, 3 сталинских премии, 13 экранизаций либо фильмов по ее сценариям, добрый десяток регулярно ставящихся пьес. Панова? Ну как же. «Кружилиха», «Времена года», которые, правда, мало кто помнит, «Обязательные спутники» и «Сережа», в основном благодаря экранизациям, на всю оставшуюся жизнь Петр Фоменко, «Сережа», Георгий Данелия с Игорем Таланкиным. Нет, не кондовый канон, конечно, не эпические колхозные романы, не дикие, нечитабельные хмурые эпопеи о заводских семьях либо сибирских звероватых борцах за советскую власть. Нет, такой себе, по выражению Сергея Довлатова, соцреализм с человеческим лицом. Вспомним, о ком он это сказал, о Гроссмане. А между тем, тот самый Сергей Довлатов, литературный секретарь Пановой в начале 70-х и во многих отношениях ее ученик, это он записал и донес до читателя некоторые ее остроты и не предназначенные для чужих ушей домашние разговоры, благодаря которым представление о советской писательнице Пановой несколько расширяется, чтобы не сказать переворачивается. Но для читательских масс, увы, она именно в первую очередь хороший советский писатель. Таких много, они полноправно могут считаться лучшими из худших, но попытки вернуть им читательский интерес даже путем издания хорошо подобранных однотомников как-то не проходят. Рискну предположить, что в случае Пановой это объясняется не только и не столько ее советскостью, то есть попыткой очеловечить бесчеловечное. Она как раз, по-моему, достаточно суровый автор, до конца дней не предавший идеалы 20-х, верная голодной и бурной ростовской юности. Просто за текстами Пановой стоит очень уж серьезное и масштабное явление, соотноситься с которым нам, нынешним, не слишком приятно. Мы мелки на его фоне. Я говорю, конечно, не о советской власти, которая как раз предавала себя на каждом шагу, а поколении новых людей, порожденных этой властью. Панову нет нужды отмазывать от социалистических идеалов. Без этих идеалов не состоялась бы ее литература. Скорее уж, она принадлежала к немногочисленным советским экзистенциалистам, то есть к тем, кто ставил последние вопросы, заранее отказавшись от любой из существующих религиозных систем. Это не означает атеизма, это скорее новая вера. Об этой вере написаны «Жестокость» и «Испытательный срок Нилина», «Хозяева жизни» и «Вдовий пароход Грековой», «Обмен» и «Другая жизнь Трифонова», «Сентиментальный роман» и «Поздние ленинградские рассказы Пановой». Великая проза 60-х-70-х годов, единственный положительный итог несостоявшейся утопии, мучительная для автора и читателя попытка понять, почему она не состоялась, обречена ли она в принципе или ей суждено возвращение. Этим авторам оно уж точно суждено. Еще одно несоответствие. Между нынешним полузабвением Пановой, ее подлинным литературным и человеческим масштабом, можно устранить уже сейчас. Глава вторая. Сначала об ее жизни, не такой уж и долгой по нынешним меркам. Она трех недель не дожила до 68-летия. Родилась 20 марта нового стиля 1905 года в Ростове. Умерла 3 марта 1973 в Ленинграде. Когда ей было 5, утонул отец. И в этой истории, как во всей ее жизни, чувствуется какой-то отсвет чуда, иногда счастливого, но чаще грозного. Она всю жизнь шла по грани между адскими и райскими чудесами, всегда одинаково недостоверными. Странно, сколько нереального было в жизни этого упорнейшего реалиста, писавшего сказки тайно с ощущением чуть ли не греха. Ее отцу предсказала как-то цыганка, что он погибнет 30 лет от роду в день собственных именин. Так и случилось. Он был яхтсменом, любителем и пропагандистом всякого водного спорта. Не побоялся в день именин выйти на яхте прогуляться по Дону, не справился с ветром и единственный из всех утонул. Вскрытие показало разрыв сердца. Семья осталась без средств, мать поступила на работу, сама Панова с 12 лет зарабатывала репетиторством. Читала она страстно и неутомимо. Семья привыкла видеть ее только с книгой, в кровати, за едой или... Писала и сама в основном стихи, но из этих опытов ничего не сохранилось. С 17 лет она работала в нескольких донских газетах. В Южном крае вела фельетонную рубрику под звучным псевдонимом «Вера Вельтман». В «Ленинских внучатах» придумывала загадки и конкурсы. В «Трудовом Доне» писала репортажи, выезжая в бесконечные командировки. 20 лет вышла замуж за Арсения Старосельского, родила дочь Наташу, чуть не погибшую в полгода от загадочной кишечной инфекции, спас старорежимный старичок-врач. Почти в каждой советской биографии есть такой старорежимный старичок. Роды были столь долгими и трудными, что Панова зареклась рожать, что не мешало ей потом иронизировать над этой клятвой, приносимой, кажется, огромным большинством молодых матерей. Ей предстояло родить еще двух сыновей, причем в ее случае стойкая примета насчет вторых и третьих родов, всегда более легких, никак не оправдалась. Панова и не желала бы жаловаться, она вообще, что называется, не по этому делу, и физиологии в ее прозе мало, но так уж она умеет писать, что схватки, щипцы, раны, перевязки, унизительная слабость старости врезаются в читательскую память. Может, потому что это именно строго дозировано, может, по чисто журналистской ее способности в немногих словах дать многое, обеспечить репортерский эффект присутствия. Также запоминаются ее словесные портреты. Серо-зеленые глаза и золотые волосы второго мужа, черные демонские брови Васки, похожая на сверток черных тряпок жена Равины из Нарвы в 41-м. Сама она не зря гордилась уникальной памятью на реплики, лица, пейзажи. И даже тем, что первого мальчика, в которого была серьезно влюблена в 15 лет, узнала при встрече 50 лет спустя с первого взгляда. И он ей потом еще коробку конфет прислал. Вот. После 3 лет не слишком удачного и слишком молодого брака, такие истории тогда сплошь и рядом бывали, вспомним хоть очень похожую историю Лидии Чуковской, ее второго мужа Матвея Бранштейна. Она влюбилась в друга мужа, журналиста Бориса Вахтина, память о котором называла самым светозарным видением своей жизни. Интересно, что себя она отнюдь не видела красавицей, называла свои родительские черты тяжелыми и неуклюжими, толстоватые носы, грубые скулы, глаза небольшие в глубоких глазницах. Молодых ее фотографий сохранилось мало. Судить о справедливости этой оценки трудно. Ясно, по крайней мере, что, как большинство людей с ясным умом и чистой совестью, она с годами становилась лучше, благородней, внушительней. Она и вообще не слишком высоко ставила внешнюю красоту, и большинство ее героинь в лучшем случае миловидны. Эффектная же внешность почти всегда маркирует скрытую душевную глухоту либо иное неблагополучие. Но Вахтин в ее воспоминаниях всегда красавец, всегда ослепителен, почти свят. С ним она переехала в Ленинград, где продолжала работать журналистом и корректором, а для души начала писать пьесы. В 1935-м, вскоре после убийства Кирова, он лишился работы, был исключен из партии, потом арестован. Беспартийные, с которыми он был взят, получили 5 лет, а он 10. Это лишний раз доказывает, по крайней мере, по новой, что первоочередной жертвой нового поворота была та прежняя старая партия. Пановой удалось добиться свидания с ним. Ее пустили в Кемь, где у них было 3 дня по 3 часа, в присутствии коменданта и целого цыганского табора. Цыгане приехали навестить своего барона. Почему было удовлетворено ее прошение о свидании, Панова гадает и угадать не может, но среди прочих версий называет ненароком и главную тайну своего литературного мастерства. «Перст судьбы» отметил мое заявление в ворохе других. Не потому ли, что оно было написано самыми простыми словами, без всяких попыток растрогать? «Москва ведь слезам не верит», — сказано давным-давно. Вахтин погиб в лагере год спустя. С 1937-го Панова отправила сыновей и старую мать в давно облюбованное еще с Вахтиным село Шишаки под Харьковом. Оно на долгие годы стало для нее образом рая. Южанка она полюбила Ленинград, но летом ее всегда тянуло в Ростов или на Украину и писалось лучше всего в Шишаках, которым скоро суждено было превратиться в выжженную, безжизненную землю. Сама она с дочерью снимала комнату в Пушкине под Ленинградом, напротив Лицейского сквера. У нее появилось твердое убеждение, что собрать и прокормить семью она сможет только благодаря литературной работе. Из конца 30-х она пишет пьесы и наброски прозы. В 1939-м ее историческая пьеса «Илья Косогор» удостоилась первой премии — 7 000 рублей на драматическом конкурсе. Даром, что у Пановой не хватило денег даже ее перепечатать, и отправлена в Москву она была в виде рукописной тетрадки. Выручил каллиграфический, редкого изящества почерк. В октябре 1941-го она оказалась на оккупированной территории. Пушкин приказано было очистить от жителей. Их повезли в Псков и Нарву. В Нарве так называемый эвакопункт разместился в бывшей синагоге, а быть этой синагоги, где томились вместе раненые, пленные и выгнанные из оккупированных городов, Панова набросала еще во время войны пьесу «Метелица», законченную только в 50-е, а поставленную лишь в 60-е. Слишком мрачно был общий приговор, и оно действительно очень мрачно и сильно. Может, более удачной пьесы у нее и нет. В драматургии она вообще не так сильна, как в прозе, почему объяснится после. Там же, в Нарве, ей удалось ускользнуть из синагоги, выручила местная жительница, и по оккупированной территории тронуться в путь на Полтаву, а оттуда на Шишаки. Как преодолела Панова эти 3 000 километров по эстонской, русской, украинской земле, занятой немцами, она не рассказывала никогда и никому, и в автобиографических текстах этого нет. Может быть, она о многом умалчивает, а может, правду сказала в одной из повестей, что память отказалась тогда служить ей. Все смешалось, слишком много было горя и ужаса вокруг. Но у нее было спасительное отвлечение. Она придумывала для дочери сказку про город, захваченный сумасшедшими, Город, в котором часовой мастер запустил время обратно. Классическую готическую сказку книжной девочки. Но именно этой сказке суждено было стать лучшим ее романом, которого она при жизни так и не увидела в печати. И тут еще одно чудо в ее судьбе. До Шишаков она дошла, доехала на попутках и поездах, и мать по новой была цела, и дети живы, и пришла она в это село примерно за 3 месяца до того, как ушли оттуда немцы. За неделю до их ухода по многим приметам стало ясно, что дела их плохи. И жители, зная уже по вездесущему русскому телеграфу слухов или изредка попадавших на оккупированную землю советских газет, что жителям при отходе пощады не будет, стали уходить в ближайший лес. Там, в землянке, по новой с детьми и матерью прожили неделю, пока выжженное дотла село, где торчали одни печные трубы, не пришли наши. И снова ей повезло. Никто не стал допытываться о ее беженской одиссее, ведь она была тут с детьми и матерью, что может быть естественней. Вскоре возобновилось почтовое сообщение, и первый муж старосельский написал ей из Перми, где был в эвакуации. Он сумел устроить вызов всей семье. Панова поступила работать в местную газету, детей отправили в лагерь для эвакуированных ленинградских подростков, и начала налаживаться хоть какая-то жизнь. А зимой 44-го года, ночуя в редакции, непрерывно куря беломор, от этого да еще с голоду у нее начались внезапные обмороки, Панова написала первую свою прозу — повесть «Семья Пирожковых», названную впоследствии «Евдокия». Эта вещь на волне военного реализма была опубликована и получила добрые отзывы, и в 45-м, 40 лет от роду, Панова ощутила себя профессиональным литератором. Дебют поздний, даже по советским меркам. Еще в 44-м она по редакционному заданию 4 месяца провела в санитарном поезде и написала серию очерков о страшной, но сравнительно малоизвестной стороне войны. Почти все герои ее тогдашних заметок перешли в прозу, строго документальную, но отличавшуюся от прочих тогдашних текстов, даже самых правдивых, неуловимым изяществом, при всей труднопреложимости этого слова к военной литературе. Панова умела сказать многое на крошечном пространстве, ничего не проговаривая прямо, обходясь почти без описаний и тем более без экскурсов в довоенные биографии героев. Штрих, намек, сухая кисть. Спутники были вещью совсем не батальной. Жизнь тесного, маленького, весьма пестрого коллектива санпоезда с неизбежными романами, ссорами, драмами. Война была не в описаниях боев, не в нагромождении кровавых деталей, хотя куда уж кровавей, будни военного хирурга. Она была в неотступной тревоге, чувстве бездомности и бесприютности, в жизни людей, сорванных с места и забывших об оседлости. Однако и в этой кочевой жизни, часто без пищи и тепла, иногда под бомбами, они умудрялись жить. И самая мелочность их ссор служила великим утешением. Человек неубиваем. Он на такусеньком пятачке обустраивает себе быт с влюбленностями, ревностями, скандалами, с постепенным привыканием к любому страху и даже насмешкой над ним. Спутников горячо полюбил Твардовский. Он вообще Панову обожал, печатал все, что она предлагала, и даже почти всех, кого рекомендовала. Странно, Теркина и Спутников роднит полусумасшедшее ощущение уюта на войне, способности даже на ней обжиться. И вообще ему нравились такие суровые женщины, с прямыми оценками, резкими суждениями, с раздражительной, тщательно скрываемой добротой. У Панова и у Твардовского была одинаковая репутация ругателей и чуть не самодуров. Но по размышлении зрелым оказалось, что они втащили в литературу страшное количество народу, что помогали сотням людей, хоть и с разбором весьма выборочно, что не упускали случая сказать доброе слово дебютанту, старику или попросту одинокому коллеге. Воспоминания о них пестрят именно такими изумлениями. Казалось, а оказалось. Я боялась, что он, она, исчадиада, советский лауреат, резкий критик, злой редактор. И действительно, вначале последовал разнос, но потом... Еще она дружила с Ольгой Бергольц, человеком сходного опыта. Та тоже потеряла мужа, тоже молодого гения с монгольскими глазами Бориса Корнилова. И тоже всю жизнь благодарно вспоминала 20-е годы, когда совсем девчонкой занималась все той же вечно проклинаемой и спасительной журналистикой и читала свои первые стихи, вероятно, не лучше Пановских, в газетных литобъединениях. «Спутники» были напечатаны в 46-м. После этого литературная судьба Пановой относительно благополучна. Те самые три сталинские премии, производственная «Кружилиха» об эвакуированном заводе на Урале, сентиментальный роман, рассказы, повести, книга исторической прозы «Лики на заре», третий брак с ленинградским эстетом, диссидентом, фантастом, руководителем популярнейшего литобъединения Давидом Даром. Бродский считал, что проза Дара всегда была заслонена гениальностью его личности. Ее читали, потому что на фоне советской литературы она в самом деле выделялась, но чем? Об этом, думаю, всерьез задумывались немногие. Панову трудно разбирать, почти невозможно пародировать. Прием у нее спрятан, а темы подчеркнуто будничны. Ни тебе стилистических излишеств, ни эффектных концовок, голо, но уютно. Этого противоречия ее аскетической, все более лапидарной прозы никто из критиков не удосужился по-настоящему продумать, и Панова глубоко ценила немногочисленные аналитические или хоть попросту вдумчивые рецензии, всегда благодарила за них, искала серьезного общения. Стоит прочесть ее переписку с Соломоном Аптом. Там много изумительных суждений о Томасе Мане, о европейском авангарде, об эпосе. Если реалистические ее вещи мало кем были поняты, что уж говорить об исторических, условных, обобщенных. Лучшая из них «Кто умирает?» о смерти Василия III, полное предчувствие не только собственной, а какой-то общей неотвратимой имперской гибели, вызвало восторженное письмо Константина Симонова. Они тесно подружились в американской поездке 1960 года. Днем своей смерти сама она называла день инсульта в 1968 году. После него она не могла уже писать и думать с прежней интенсивностью, двигалась трудом, отстала до дивана и ненавидела собственную немощь, как это вообще было свойственно людям 20-х годов. Все-таки она написала о моей жизни, книгах и читателях с конспектами нескольких отличных ненаписанных вещей. Эта повесть вышла посмертно, с огромными купюрами. Вылетели главы об аресте Вахтина и свидании, лучшие, вероятно. А еще позже, в 1981 году, «Новый мир» напечатал ту самую сказку «Который час», которую она переделала в 63-м из своей готической военной пьесы. «Я тогда, мне 14 лет, считал, что дни реализма сочтены, что будущее только за гротеском, фантастикой, вымыслом, и последующие 30 лет меня в этом почти не разубедили. Так что под заголовок «Роман-сказка» привлек меня незамедлительно. Я открыл для себя Веру Панову, ни Сережи, ни со спутников, а вот с этого почти никем не замеченного тогда романа, извлеченного ее сыном Борисом Борисовичем Вахтиным из архива матери. С тех пор я ее полюбил навеки, потому что открылся мне отнюдь не суровый советский реалист и даже не, как это называлось, тонкий знаток детской психологии, а сказочник с темпераментом Шварца и жестокой сентиментальностью Андерсена, ядовитый и желчный насмешник, отлично понимающий, что победы над злом не будет. В лучшем случае будет гибель вместе со злом. Именно так я тогда понял последнюю гибель, которая расплатой за все прилетает в финале, погребая и горожан, и часовщика, и сумасшедшего гуна. Кстати, чуть ли не лучшей метафорой любой диктатуры было описание гуновских митингов с речевками. «Эники-беники! Ели вареники!» — ревет толпа. «Эники-беники! Клёц!» «Клёц» становится самым популярным словом в городе. Оно обозначает все: и смерть, и счастье, и светлое будущее. Еще мне понравилось, что это было написано с какой-то вызывающей последней дерзостью, с насмешкой человека, который перестал бояться, очень близко увидев смерть и поняв, что от нее ничто, вообще ничто не спасает. Отсрочить можно, но не любой ценой. А так, чтобы совсем спастись, это бросьте даже и думать, всем клёц. Жаль, что при советской власти эта вещь осталась неоцененной по причине явной несвоевременности выхода, а после было уж совсем не до нее. Но сейчас ее перечитывать — большая радость. В интернете она есть в составе пятитомника во втором томе. Глава третья. Надо, наверное, признаться в нелюбви к ее известным, даже каноническим советским текстам. Наиболее известна ее повесть «Спутники» прекрасна, но неровна, местами компромиссна, вообще написана в половину авторской силы. Производственный роман «Кружилиха» загублен необходимостью проводить линию партии, а Сережа, при всем его очаровании, испорчен сусальностью, отцвет которой упал на эту прелестную повесть со страниц ее невыносимого приквела «Ясного берега» о хорошей жизни послевоенного колхоза. Некоторые шансы были у времен года, хронологически совпавшего с оттепелью Оренбурга, и весьма симптоматичны эти отсылки именно к природному календарному циклу. Все уже понимали, что русская история мало зависит от человека и развивается по законам не социума, но натуры. Вместе с тем, все это именно хорошая советская проза, не более и не менее. Гораздо лучший сентиментальный роман. Во всем, что Трифонов, Панова и Нилин писали о 20-х, виден огромный подтекст, который не всякому читателю откроется. За каждой деталью ассоциативные бездны, сотни запретных или забытых имен. Взять хоть астральную теорию Шлиссельбуржца Морозова, которая дошла до нас в виде бреда Фоменко и Носовского. Там Сёма Городницкий читает доклад на эту тему. И одна тема этого доклада почти все говорит нам об атмосфере отмены времен, в которой шла тогдашняя вымрачная и все же прекрасная жизнь. И сожжение богов на комсомольской Пасхе, и побеги из домов от родителей мещан, и жизнь в коммунах, и спанье в ваннах, и влюбленности, оказавшиеся, как ни фантастично, действительно главными и на всю жизнь. Вся эта дикая и прелестная атмосфера 20-х мало где дышит так ясно и горячо, как у Пановой в третьем романе. Разве что у Белых и Пантелеева в «Шкиде», у Рыбакова в юношеской трилогии, да, может быть, у Шарова в «Повести о 10 ошибках». Но главное в Пановой, разумеется, не то про что, а то, как строится абзац, фраза. Как и Нилин, которого тоже не грех перечесть, Панова — чудо стиля. А стиле есть мораль, потому что стилю, по определению Хармса, присуща чистота порядка. Единство критериев, ненарушаемость целостности, поскольку именно эклектика и есть главный враг стиля, морали и вообще всего хорошего на свете. Три источника и три составные части этой стилистики. Ничего страшного, в речь героев Пановой тоже вплавлен многое о нас говорящий советский язык с его цитатами из вождей газетных заголовков. «Видится мне так». Во-первых, это репортаж, газетная школа, акцент не на показе, а на пересказе, вынужденно беглом и лапидарным. Масштабных картин природы, описаний, призванных продемонстрировать авторские живописные способности, нет. Читатель должен быстро, уколом, почувствовать главное и мчаться дальше. Не роман, а конспект романа, как называется одна из лучших пановских повестей, которая лишь внешне про то, как поссорившаяся с невесткой женщина средних лет ушла из дома и встретила любовь. На самом деле она — про эволюцию жанра. В этом смысле проза по новой — та же музыка. Про что симфония Моцарта или Малера? Если угодно, про всю вашу жизнь, как, скажем, итальянский концерт Баха, часть вторая, про то, как я зимой иду из школы и вижу снегирей. Но на самом деле они про соотношение таких-то и таких-то музыкальных тем, про сложные взаимоотношения ля и фа. И у Пановой главное происходит не в лексике, а в ритме фразы, который причудливо и незаметно сообщает читателю и о пейзаже, и о характере или внешности героя, и о погоде вокруг. Это репортерская школа, быстро и незаметно прописывать фон, главное внимание уделяя диалогу и событию, сформировала целое поколение советских прозаиков. И Трифонов, по собственному признанию, учился писать на спортивных репортажах, передавая атмосферу матча с помощью все того же ритма. Вторая составляющая — кино, с которым Панова была теснейшим образом связана, почитая лет 20. Лучшая, вероятно, картина по ее сценарию — «Рабочий поселок Венгерова», на котором дебютировал вторым режиссером Алексей Герман. Это тоже умение ничего не объяснять, сосредоточиться на ритме, уже в чередовании эпизодов, на речевых характеристиках, на быстрых, как музыкальное, опять-таки, обозначение «модерату» или «фортиссимо», обозначениях настроения. Стало грустно, было темно и страшно. Кино все-таки происходит от кинематики, движения. А у нас об этом сплошь и рядом помнить не хотят. Панова даже в таких фильмах практически ни о чем, как «Сережа», где, по сути, все события могут выглядеть таковыми лишь с точки зрения пятилетнего мальчика, невероятно изобретательно именно по части динамики. Ни одного долгого плана. Режиссеры чувствуют темп ее прозы и стараются ему соответствовать, особенно удачно, по-моему, тот же Венгеров в «Високосном годе». Там много других недостатков, вроде компромиссности, наивности, но пановская манера видеть мир, стремительно схватывая главное, там чувствуется. И третье, совсем неожиданное, подспудная тема. Панова все-таки росла и воспитывалась в большом имперском городе начала века, она застала Серебряный век, читала с детства не только Чарскую, но и своего любимца Леонида Андреева, и Сологуба, и уж обязательно Блока, которого чуть не всего знала наизусть. И у них поэтов, прозаиков и лучшего драматурга этой эпохи научилась символизму, то есть обобщению, то есть умению не все сказать вслух. Впоследствии возник, как называла это Нонна Слепакова, советский символизм, то есть вынужденные недоговорки, умолчания и обобщения. Но, диктуясь чисто политическими моментами, это превратилось в прием, привело к образованию мощнейшего подтекста в прозе Трифонова, Казакова, Стругацких, еще нельзя не назвать Фриду Вигдорову, Сусанну Георгиевскую, они этим же приемом владели в совершенстве, а ведь на них воспитывались именно подростки. Помимо символистской поэтики умолчаний, которая младосимволистам помогала казаться таинственными, а их советским ученикам избегать столкновений с цензурой, для литературы Серебряного века характерно было благородное, продиктованное заботой о новом широком читателе стремление писать увлекательно на сильном материале. Панова не пишет о повседневности, считая ее суетливой. Она говорит о том, что по ее определению вдавилась в сердце. Рутина и быт даны у нее фоном, в кратком и беглом рассказе. Действие ее прозы всегда происходит во время мировых катаклизмов, всегда связано с эсхатологическими предчувствиями. А если речь идет о сравнительно мирных 50-х-60-х, она старается изображать сильные мелодраматические коллизии, как в изумительной судебной зарисовке «Шура, Маня и Аня». Писать интересно, то есть так, чтобы события, настроения, темпы менялись по ходу текста быстро и, на первый взгляд, гладко. Она училась у журнальной, в том числе у массовой литературы 90-х и 900-х. Кстати, тому же выучилась другая книжная девочка, Саша Выгодская, более известная под именем Александра Бруштейн. Бруштейн в своей гениальной, без преувеличения, трилогии «Дорога уходит вдаль» воспитала несколько поколений хороших детей, но она и в личной своей жизни служила источником тепла и веры для десятков коллег. Именно у нее многому научилась Фрида Вигдорова. Именно она первой заметила и похвалила драматургию Пановой. И Панова навеки осталась ее благодарной ученицей. Бруштейн, как никто, умела быть увлекательной и многое проговаривать в полголоса. Конспирации она научилась еще в старших классах гимназии. Вот это причудливое смешение советского репортажа, кинематографической эстетики и Серебряного века дало нам прозу Веры Пановой, в которой содержание, страшно сказать, в самом деле бедней, незначительней формы. О форме этой сразу несколько важнейших сообщений, которые мы считываем подсознательно, потому что они невербальны. Так интонация, голос для нас важнее сути сообщения. Если кто-то нас ласково ругает, это душеспасительней, целительней, чем если кто-то грубо, фальшиво, с тайной ненавистью хвалит. Вот Панова и берет именно голосом, интонацией, суровый, глубоко таящий сентиментальность. Берет аскетической, восходящей к 20-м годам лаконичной фразой, часто коротким в два предложения абзацем. Ее проза помнит опыт Шкловского, у которого плотность мысли такова, что членение прозы на фразы-абзацы не воспринимается как искусственное. Тут есть и скрытая теплота, и отказ от любых излишеств, и романтическая вера в нового человека, для которого это и пишется, ведь у него мало времени, он вечно куда-то едет или что-то строит, у него на себя, на любимые удовольствия вроде чтения, хорошо, если час личного времени. Тут есть истинно ленинградское благородство подчеркнутого внимания к форме, забота о полном отсутствии лишнего. Ахматова, скажем, так писала литературоведческие статьи, да и мемуары, пожалуй. Никаких введений, долгой экспозиции. Такой-то ехал куда-то и понеслось. Если поезд идет с юга, с курорта, то смуглые руки студенток на простынях казались почти черными. И вот вам весь этот южный августовский поезд, доедающий черешню, соскучившийся по Москве и одновременно не желающий возвращаться к осени и работе. Героев зовут по фамилиям или прозвищам. Глава — не больше страницы, а уж если больше, то в нее напихано столько событий, что читатель не все упомнит. Чувства не описываются и даже не называются, а что-нибудь вроде «поначалу обмерла», когда Игорь предстал перед ней ростом в сажень, на лице все большое, мужское, нос, рот, щеки, складки вдоль щек, желтые волосы стекали на грудь и плечи, руки белые были, длиннопалые, он к ней потянулся этими руками, она вскочила, распласталась по стене, каждая жилка в ней боялась и билась. А он смеялся и манил ее длинными руками, и она, хоть и дрожала все сильней, тоже стала смеяться и пошла к нему в руки. Это легенда об Ольге, где источниками Пановой служили русские летописи с их мужеством и почти перечислительным лаконизмом. И, кстати, не случайно она так любила изображать детский мир, мир маленьких детей. Не то чтобы ее так уж сентиментально трогали дети и внуки, хотя сыновей и дочь она любила безумно. Просто проникновение в детскую психику и примерка детского языка, мира — в котором все вещи огромные и видны очень крупно, очень органичны для ее манеры, отчасти напоминающей в этих детских вещах шум и ярость Фолкнера. Там ведь тоже попытка дать мир глазами идиота Бенджи приводит к великому художественному открытию. Панова не любит патологию, или уж точнее, она все рассматривает как патологию, поскольку нормы нет. Но мы почти не найдем у нее безумцев или кретинов. Она предпочитает видеть мир именно глазами здорового ребенка, сосредоточенного на главном, отсекающего все лишнее. Отсюда мальчик и девочка, о подростковой любви, с крупной, крепкой, строгой живописью всего этого, по авторскому определению кинорассказа, отсюда и Валя, и Володя, и трое мальчишек у ворот, и про Митю и Настю. точность детского зрения и благородство авторской аскезы, сознательно отсекающие все избыточные изобразительные средства. Читатель, предполагается, понимающий. Манера Пановой потому еще так благородна и сдержана, что герои-то ее особенно любимые тоже наделены этой аскезой. Они никого не заставляют себя жалеть, как девочка из кинорассказа, как Валя и Володя из блокадной дилогии. Ни о чем вслух, ничто не разжевано, все названо. В этом смысле Панова похожа еще на одного сверстника, на того самого Юрия Германа, чей сын снимал вместе с Венгеровым «Рабочий поселок» и насмерть ссорился со всей группой, добиваясь полной аутентичности, буквальности. Там же он понял, что Гурченко — большая актриса, и позвал ее впоследствии в «20 дней без войны», где она сыграла не столько симоновский, сколько пановский типаж. Герман тоже воспитан журналистикой, кинематографом и советской поэтикой умолчаний. И за что бы вы ни брались у него, вам гарантирован читательский интерес. Не зря его Нилина так любил Леонид Луков, по Герману снявший «Верьте мне, люди», а по Нилину — обе серии «Большой жизни». Но Юрий Герман по сравнению с Пановой куда жестче. Нет у него той затаенной тоски, той насмешливой, но непобедимой теплоты, которые на лучших страницах Пановой так незаметно и властно пленяют душу. В Пановой все благородство. Не напрягать собой, не мешать, не перекармливать, ничего не демонстрировать на людях, никому не жаловаться, ни о чем не говорить слишком долго. Но, конечно, стилем ее вклад в русскую прозу не ограничивается. Она лучше многих понимала, что светлого и всеискупающего выхода из советского периода не будет, что погибнет все, и дурное, и доброе. Это предчувствие краха разлито по всей повести, кто умирает. А кто в самом деле умирает? Да империя же. Сейчас Иван IV, наследник, сделает с ней такое, после чего не воскресают. И после смутного времени, о котором она написала последнюю свою историческую мозаику, Русь будет уже необратимо другая. И после 30-х-40-х, описанных и частично предсказанных в котором часе, тоже будет другая. Кто умирает? Все умирают за грехи одного властолюбца. Никакого избавления нет, есть общее возмездие, и после уж новое начало. Напрямую она этого нигде не сказала, как и Трифонов. Но в другой жизни это сказано, по сути, открытым текстом. Будет не возрождение, а перерождение. И особенно символично, что все они, умевшие так внятно, экономно и благородно, так стилистически безупречно писать, собрались в Ленинграде. Из Риги Герман, из Углича Бергольц, из Баку Голявкин, из Пскова Каверин, из Верхнеудинска Гор, из Ростова Панова. Блистательная ленинградская школа советской прозы. Город этот своей строгостью и умением прятать главное за безупречным фасадом многому их научил. Он вообще умеет организовать, выстроить душу. Сейчас тех ленинградцев заслонили эти питерцы. Но не навсегда же. Многое можно сделать с человеком, но почерк, как и отпечатки пальцев, не меняется.